Глава 52. Это было тяжело. Стоять на улице среди таких высокопоставленных в драконьей империи драконов. Даже если один из них и стоит голый, а я его прикрываю, чтобы мои родители не заметили ничего лишнего. Так, ладно. Найджел, ты мне говорил, что тут еще одна эльфийка замешана, продолжает император и поворачивается к троллям. Ты дашь ему штаны, показывает на одного, а ты дашь рубашку. Это уже второму. Драконяка дышит мне в волосы. Кажется, он вообще никого не слушает и не слышит сейчас. Его сердце сильно бьется, как и мое. Прижимаюсь к нему. Любимый. Самый-самый. Он смотрит на моих родителей, застывших на месте. Они не знают или не понимают, кто перед ними. В их взглядах читается страх. В этот момент мне становится их жалко. Они же не виноваты в том, что они такие. Это все традиции, которыми промыли их мозги с самого рождения. Да что уж там. Не сбеги я на Экстор, жила бы по этим же правилам. Но это не мой вариант. Конечно, с истинным брак навсегда. Но они... Итак, начинает Найджел строгим голосом. Включает свой повелительный тон, которым он пользовался внутри куба. «Мы имеем одну драконицу с блокатором и двух родителей, насильно продавших ее замуж». «Мы консервативная семья», — говорит отец. «Мы выдаем нашу дочь замуж в связи с ее отказом от предыдущего жениха. Вы не имеете права запрещать нам чтить наши традиции». «Согласие драконицы», — вставляет Ратон. «Как новатор, я чту ваше желание и решение, но вы переступили черту в тот день, как на ней появился блокатор. Уже ведется следствие». «Поправка была внесена 500 лет назад», — вступает Найджел. «Они с императором действуют слаженно, как аурные близнецы, только внешность разная. Запрещенный артефакт может в любой момент привести к смерти Верисы». Мама всхлипывает. Папа растерянно смотрит. «Мы не хотели, чтобы она умерла», — признается мама. «Просто это...» «Позор для вашей семьи», — понимающе кивает Аратон. «Ничего страшного. Как новатор и император, повелеваю. С этой минуты ваша дочь переходит под мою личную протекцию. А я уже выбрал ей отличного жениха. Вот он перед вами». «Но...» — начинает папа. Найджел тяжело выдыхает. Его веко вновь дергается. «По традиции драконов, я прошу у родителей невесты ее руки». Драконица уже свое согласие дала. Прижимает меня к себе сильнее. От него исходит мощная энергетика. Вновь просыпается альфа-самец, но Найджел сдерживает его. «Зачем?» — шепчу я. «Думаю, так будет правильно», — пожимает плечами драконяка. «Ты прав. Соглашаюсь с ним. И мне легче будет. Все-таки родители не выбирают». «Мы уже получили выкуп», — признается отец. «Вернете?» Легко отвечает Найджел. Я смотрю на родителей, мысленно умоляя их согласиться. Конечно, их слова уже ничего не решают, но я не хочу расставаться с ними врагами. Мне приятно, что мой драконяка понимает меня и все сделал по традиции. «Так, все!» — хлопает в ладоши Аратон. «У меня нет времени на ваши семейные разборки. Считаем, что все согласны. Свадьба Стадненов и Глири состоится». «Мы не посмели бы вас задерживать», — кланяется папа, а вместе с ним и мама. «Даем свое согласие и будем свидетельствовать против Леонардо Феллери за то, что надел блокатор на нашу дочь». «Отлично», — довольно отзывается Аратон. «Все. Всем спасибо. Все свободны». Я кидаю последний взгляд на родителей. Мы же еще увидимся. Я не смогу без них, какими бы они ни были. Я их прощу обязательно. Все-таки надо же будет кому-то с внуками сидеть. Мой драконяка прижимает меня к себе. Мы вместе движемся к нашему кэбу. Первым садится Найджел, которому тролль успел дать штаны. Следом я. Ротон садится напротив нас. «Кстати, а что за эльфийка была с вами в кубе?» спрашивает он, добродушно улыбаясь. «Элен?» — уточняю я. «Наверное. Мне Найджел рассказал». Драконяка закатывает глаза. Извивается, натягивая штаны. Император сопровождает его движение многозначительным хмыканьем. «Она уже дома», — сообщаю. «У нее отпуск закончился». «Э, нет, так не пойдет». В зеркале заднего вида отражается довольная улыбка Аратона. «Говори адрес. У твоей подруги отпуск продолжается». В его карих глазах блестит озорной огонек.